Глава 28. Кейтлин. «Миледи, вам следовало бы покрыть голову», — сказал сэр Родрик. «Кони их шли на север. Простудитесь». «Это всего лишь вода, сэр Родрик», — ответила Кейтлин. Влажные волосы облепили ее лицо, прилипли ко лбу. Она вполне понимала, насколько неопрятной кажется ныне, но это ее не смущало. Южный дождь, ласковый, теплый. Кейтлин нравилось прикосновение капель к лицу, мягкое, как поцелуй матери. Она словно бы вернулась в свое детство, в долгие серые дни Риверана. Кейтлин вспомнила Богорощу, поникшие ветви, тяжелые от воды, смех брата, гонявшегося за ней между грудами сырой листвы. Она вспомнила, как делала вместе с Лизой пирожки из грязи, почувствовала их приятную тяжесть, коричневую скользкую глину, выступавшую между пальцев. Хихикая, они подавали их мизинцу. Тот однажды даже наелся глины и прохворал целую неделю. Какими маленькими они тогда были. Кейтлин почти забыла об этом. На севере дождь всегда был холодным и жестким. Иногда ночами он превращался в лед. Дождь этот мог напитать урожай, а мог его и убить. И даже взрослые люди прятались от него. Под северным дождем маленькие девочки не играли. «А я весь промок», — пожаловался сэр Родрик. «До костей». Лес плотно обступил их. Ровный стук дождя по листве сопровождал негромкое чавканье, когда лошади высвобождали копыта из грязи. «Сегодня нам потребуется костер и горячая еда». «У перекрестка есть постоялый двор», — сказала ему Кейтлин. В юности она нередко ночевала там, когда путешествовала с отцом. Лорд Хостер Талли в рассвете сил не знал отдыха. Он всегда куда-нибудь ездил. Кейтлин еще помнила содержательницу постоялого двора, толстуху по имени Маша Хедель, днем и ночью жевавшую кислолист и всегда находившую для девочки улыбку и сладкий пирог. Пироги ее сочились медом и были приятны на вкус, но тогда Кейтлин боялась этой улыбки, потому что жвачка навсегда окрасила зубы Маши в багровый цвет, превращая ее улыбку в кровавый ужас. «Гостиница», — сказал сэр Родрик печально. «Если бы, но мы не сумеем остановиться там и остаться неизвестными. Лучше отыскать небольшую крепость». Он умолк, заслышав впереди на дороге звуки. Плеск воды, звяканье металла, ржание коней. «Всадники!» – предупредил сэр Родрик, опуская руку на рукоять меча. Даже на королевском тракте осторожность никому не вредила. Звуки приближались из-за неторопливого изгиба дороги, и они наконец-то заметили встречных – колонну вооруженных мужчин с шумом переправлявшуюся через раздувшийся ручей. Кейтлин остановилась, пропуская их. Знамя в руке первого из всадников намокло и висело тряпкой, но воины были облачены в индиговые плащи, и на их плечах летел серебряный орел Сигарда. «Малистеры!» — шепнул сэр Родрик, как будто бы она не знала. «Миледи, лучше опустите капюшон на голову». Кейтлин не шевельнулась. Лорд Ясен Малистер ехал во главе своих рыцарей. Сын Патрик около, а сквайры следовали за ними. Путь их лежал к Королевской гавани, на турнир Десницы. Это было понятно. В течение последней недели путников на Королевском тракте было что мух. Рыцари, свободные всадники, певцы с арфами и барабанами, тяжелые фургоны, груженные хмелем, зерном, бочонками с медом, торговцы, ремесленники, шлюхи – все они направлялись на юг. Кейтлин отважно поглядела на лорда Ясена. Последний раз она видела его на собственном брачном пиру. Он обменивался шутками с ее дядей. Малистеры были знаменосцами Тали, и он поднес новобрачные пышные дары. Каштановые волосы с тех пор успела сбрызнуть морская соль, и время убрало лишнее с его лица. Но все же годы не умерили гордости лорда Ясена. Он ехал как человек, который ничего не страшится. Кейтлин позавидовала ему, ей пришлось научиться страху. Когда всадники подъехали, лорд Ясен коротко кивнул, но это был только жест, любезность знатного лорда к встречным путникам. Узнавание ни на мгновение не промелькнуло в его свирепых глазах, а сын лорда даже не соизволил поглядеть на нее. «Он не узнал нас», — удивился сэр Родрик. Он увидел на обочине дороги пару забрызганных грязью путников, мокрых и усталых. Ему даже в голову не пришло, что здесь может оказаться дочь его сюзерена. «По-моему, мы можем спокойно остановиться в гостинице, сэр Родрик». Уже почти стемнело, когда они добрались до постоялого двора, расположенного на перекрестке дорог к северу от великого слияния у Трезубца. Маша Хедель еще более растолстела и посидела. Она до сих пор жевала свой кислый лист и удостоила их лишь самым поверхностным взглядом, забыв сопроводить его кровавой улыбкой. «Две комнаты наверху – это все, что у меня есть», – сказала она, не прекращая жевать. «Они под часовой башней, так что еду вы не пропустите. Однако некоторые считают, что там слишком шумно, но я ничего не могу сделать. Гостиница набита битком, точнее, почти битком. Словом, вы ночуете или в этих комнатах, или на дороге». Комнатушки низкие, пыльные, узкие, словно пеналы, располагались наверху узкой лестницы. «Оставьте сапоги здесь», — сказала Маша, получив от них деньги. «Мальчишка почистит их. Я не хочу, чтобы вы таскали грязь по лестнице наверх. Кстати, про колокол. Опоздавшие не едят». Ни улыбки и ни слова о сладких пирожках. Когда зазвонил колокол, звук его действительно оказался оглушающим. Переодевшись в сухое, Кейтлин сидела у окна и смотрела, как дождь струится по стеклу, мутному и полному пузырей. Снаружи еще сгущался влажный сумрак. Кейтлин едва различала грязный перекресток двух великих дорог. Перекресток дал им время подумать. На запад до Риверана доехать легко. Отец всегда давал ей мудрый совет, когда он был более всего нужен ей, и она хотела поговорить с ним о собирающейся буре. Если кому-то и надо готовиться к войне, то в первую очередь Риверану, близкому соседу Королевской гавани, на владение которого с запада бросал тень своего могущества Бобровый утес. Если бы отец чувствовал себя лучше, она бы рискнула, но Хостер Талли последние 2 года провел в постели, и Кейтлин не хотела утруждать его. Восточная дорога шла по диким местам и считалась еще более опасной. Она поднималась через скалистые предгорья и густые леса к лунным горам. Минуя перевалы и глубокие пропасти, она приводила к долине Аронов и каменистым перстам за ней. Высоко над долиной неприступное орлиное гнездо тянулось своими башнями к небу. Там она найдет свою сестру и, может быть, некоторые из ответов, необходимые Неду. Конечно, Лиза знает больше, чем осмелилась написать в письме. Возможно, у нее есть те самые доказательства, которые нужны Неду, чтобы погубить дом Ланнистеров. А если дело дойдет до войны, им потребуются Арны и восточные лорды, служащие им. Однако горная дорога опасна. На перевалах водятся сумеречные коты, нередки обвалы, а кланы горцев, не соблюдая законов, спускались с высот, грабили и убивали, исчезая, как растаявший снег, когда долина высылала рыцарей. Даже Джон Арен, а Орлиное гнездо еще не знало более великого господина, всегда путешествовал через горы с сильным отрядом. Кейтлин же могла положиться только на одного пожилого рыцаря, вооруженного в основном своей верностью. Нет, решила она, Риверану и Орлиному гнезду придется подождать. Ее дорога лежит на север, в Винтерфелл, где ждут сыновья и обязанности. Как только они благополучно минуют перешеек, она может открыться любому из знаменосцев Неда и послать вперед гонцов с приказом выставить конный дозор на королевский тракт. Дождь скрывал от ее глаз поля за перекрестком. Но Кейтлин отчетливо видела эти места в своей памяти. Рыночная площадь находилась как раз напротив. В миле за ней располагалась деревня с 50 белых домиков вокруг невысокой каменной септы. Домиков должно было прибавиться, а лето выдалось долгим и мирным. Далее, на север от Трезубца, королевский тракт шел вдоль Зеленого Зубца, через плодородные земли и пышные леса, мимо богатых городков, крепких твердынь и замков речных владителей. Кейтлин знала их всех – Блэквудов и Брэконов, вечных врагов, чьи ссоры постоянно приходилось улаживать их отцу. Леди Уэнт, последнюю представительницу рода, обитавшую вместе со своими призраками под сводами огромных залов Харренхолла, раздражительного лорда Фрея, пережившего 7 жен и наполнившего свои 2 замка детьми, внуками, правнуками, бастардами и пробастардами. Все они были знаменосцами Тали и мечом принесли присягу Риверану. Кейтлин гадала, хватит ли этого, если дело дойдет до войны. Отец ее был самым надежным человеком из всех, когда-либо живших на свете, и она не сомневалась в том, что он призовет свои знамена. Но придут ли они? Дари, Риджерсы, мутоны тоже присягнули Риверану, однако они сражались с Рейгаром Таргариеном возле Трезубца, а лорд Фрей вместе со своим войском явился туда, когда битва уже закончилась, предоставляя повод для некоторых сомнений в том, кому из соперников намеревался он присоединиться. После битвы он торжественно клялся победителем в том, что намеревался стать на их сторону, но с тех пор отец именовал его покойным лордом Фреем. «До войны дойти не должно», – лихорадочно думала Кейтлин. «Ее нельзя допустить». Сэр Родрик зашел за ней как раз тогда, когда колокол перестал звонить. «Надо поспешить, если вы хотите поужинать сегодня, миледи». «Будет безопасней, если мы не будем звать друг друга рыцарем и дамой до тех пор, пока не пересечем перешеек», – сказала она. «Обычные путешественники привлекают меньше внимания. Назовемся, скажем, отцом и дочерью, отправившимся в путь по какому-то семейному делу». «Как вам угодно, миледи», – согласился Родрик, осознав ошибку, только когда она расхохоталась. «Привычку одолеть трудно, дочь моя». Он попытался потянуть за отсутствующие бакенбарды и вздохнул. Кейтлин взяла его за руку. «Пойдемте, отец», – сказала она. «Вот увидите, Маша Хедель кормит хорошо. Только постарайтесь не хвалить ее, чтобы она так страшно не улыбалась». Гостиная оказалась длинной и в ней сквозило. В одном углу ее выстроились рядком огромные деревянные бочки, в другом располагался очаг. Слуга носился с ломтями мяса, Маша тем временем цедила пиво из кегов, привычно жуя кислолист. Скамьи были полны, горожане и фермеры мешались самыми разнообразными путниками. Перекресток дорог сводит вместе странных соседей. Красильщиков с руками, окрашенными черной и пурпурной краской, рыбаков, пропахших рыбой. Бугрящийся мышцами молотобоец сидел возле старого септона. Привыкшие к суровой жизни наемники обменивались новостями с мягкотелыми, расплывшимися купцами. На постоялом дворе собралось больше вооруженных людей, чем хотелось бы Кейтлин. По одежде троих, что устроились возле очага, скакал жеребец Брэкконов. С ними соседствовал большой отряд в синих стальных кольчугах и серебристых шлемах. Знак на плече этих людей тоже был известен Кейтлин – двойные башни дома Фрея. Она пыталась приглядеться к лицам. Все они были слишком молоды, чтобы знать ее. Когда она уехала на север, самый старший из них, наверное, был моложе, чем Бран. Сэр Родрик выбрал для нее укромное место на скамье возле кухни. Напротив них сидел молодой симпатичный юноша и держал на коленях деревянную арфу. «Семь благословений вам, добрые люди!» – сказал он, когда они сели. Перед ним на столе стояла пустая чаша для вина. «И тебе того же, певец!» – отвечала Кейтлин. Сэр Родрик потребовал хлеба, мяса и пива тоном, не терпящим возражений. Певец, молодой человек лет 18, непринужденно посмотрел на них, спросил, куда они направляются, откуда приехали и с какими новостями. Забрасывая быстрыми, как стрелы, вопросами, он не дожидался ответа. «Мы оставили Королевскую гавань 2 недели назад», — ответила Кейтлин на самый безопасный из его вопросов. «Туда-то я и направляюсь», — поведал юноша. Как она подозревала, он больше стремился рассказать собственную историю, чем выслушать их. Певцы ничего не любят больше, чем звук собственного голоса. «На турнир в честь десницы съедутся богатые лорды с толстыми кошельками. В последний раз я едва сумел увести свое серебро». Точнее, увез бы, если бы в тот день не поставил все на цареубийцу. «Боги неблагосклонны к игрокам», – сурово проговорил сэр Родрик. Как северянин, он разделял взгляды старков на турниры. «Ко мне они действительно не были благосклонны», – ответил певец. «Жестокие боги и рыцарь цветов разорили меня». «Вне сомнения, неудача послужила тебе уроком», – сказал сэр Родрик. «Безусловно. В этот раз я поставлю на сэра Лороса». Сэр Родрик попытался потянуть себя за бакенбарды, которых, естественно, не оказалось на месте. Но прежде чем он успел сделать замечание, явился слуга. Он поставил перед ним поднос с хлебом, наполнил их тарелки ломтями жареного мяса, источавшими горячий сок. На другой тарелке высилась горка крошечных луковок, огненного перца и грибов. Сэр Родрик с жадностью приступил к еде. Мальчишка бросился за пивом. «Меня зовут Марилон», – проговорил певец, – прикоснувшись пальцами к струне. «Вне сомнения, вы слышали мою игру?» Подобное утверждение заставило Кейтлин улыбнуться. На такой дальний север, каковым являлся Винтерфелл, странствующие певцы забредали нечасто, и она помнила эту породу по девичьим годам в Риверане. «Боюсь, что нет», — улыбнулась она. Певец извлек из арфы укоризненный аккорд. «Вы много потеряли. А кто из певцов вам нравился больше всех остальных?» «Али из Браавоса», — немедленно ответил сир Родрик. «О, я пою куда лучше, чем этот старый скрипун», — сказал Марилон. «Если у вас найдется серебряная монетка за песню, я охотно докажу свою правоту». «Медяк или два у меня найдутся, но я скорее брошу их в колодец, чем буду слышать твой вой», — буркнул сир Родрик. Мнение его о певцах было общеизвестно. Музыка вообще создана для девиц, и он не мог понять, почему здоровому парню приходит в голову возиться с арфой, если ему куда лучше взяться за меч. «Ваш дед — человек едкий», — обратился Марилон к Кейтлин. «Я хотел почтить вас, воздать должное вашей красоте. Ведь я создан для того, чтобы петь перед королями и высокими лордами». «Ну, это заметно», — сказала Кейтлин. «Лорд Талли любит песни, как я слыхала». «Ты, вне сомнения, бывал в Риверане?» «Сотню раз», — непринужденно отвечал лорд. «Там для меня держат наготове комнату, а молодой лорд относится ко мне как к брату». Кейтлин улыбнулась, представив, что сказал бы об этом Эдмор. «Однажды какой-то певец утащил в степь девицу, которая нравилась брату. И с той поры Эдмор вообще возненавидел их породу». «А как насчет Винтерфелла?» — спросила она. «Ездил ли ты когда-нибудь на север?» «Зачем?» — спросил Марилон. «Только метели и медвежьи шкуры, а старки не разбираются в музыке. Им бы только слушать вой волков». Внезапно Кейтлин увидела, что в противоположном конце комнаты распахнулась дверь. «Хозяйка!» — послышался голос слуги. «Нам нужно разместить коней. Милорд Ланнистер требует комнату и горячей воды». «О, боги!» – проговорил сир Родрик. Кейтлин стиснула его руку. Маша Хедаль уже кланялась и улыбалась, обнажая жуткие красные зубы. «Простите, милорд, но гостиница полна до отказа. Заняты все комнаты, простите!» «Их четверо», – заметила Кейтлин. «Старик в черном одеянии ночного дозора, двое слуг, и он сам маленький, но отважный». «Мои люди переночуют у вас на конюшне, а что касается меня самого, то много места я не займу, как можете видеть». Карлик насмешливо улыбнулся. «Мне хватит жаркого огня в очаге и отсутствия блох в соломе». Маша Хедаль стояла возле него. «Милорд, у нас все занято, турнир, ничего нельзя поделать». Тирион Ланнистер извлек монету из кошелька, подбросил над головой, поймал, подбросил снова. Даже на том конце комнаты, где сидела Кейтлин, трудно было не заметить, что она золотая. Вольный всадник в полинялом голубом плаще вскочил на ноги. «Я приглашаю вас в свою комнату, милорд!» «Ну вот умный человек», — объявил Ланнистер, бросив монету через всю комнату. Вольный всадник подхватил ее в воздухе. «И какой ловкий!» — карлик повернулся к Маше Хедаль. «Надеюсь, вы дадите мне поесть». «Все что угодно, милорд, все что угодно», — запела хозяйка. «Чтоб ты подавился!» – подумала Кейтлин, представив себе Брана, задыхающегося, захлебывающегося собственной кровью. Ланнистер поглядел на ближайший стол. «Моим людям достаточно того, что вы подаете всем остальным. Двойную порцию каждому, как же иначе? Мы после тяжелой дороги. А мне подайте жареную птицу. Цыпленку, утку, голубу – безразлично. И еще бутылку лучшего вина. Йорин, вы отужинаете со мной?» «Да, милорд», склонился черный брат. Карлик пока еще не поглядел в дальний конец комнаты, и Кейтлин уже благодарила людные скамьи между ними, когда Марилон внезапно вскочил на ноги. «Милорд Ланнистер!» – завопил он. «Я буду рад развлечь вас за едой. Позвольте мне спеть о великой победе вашего отца у Королевской гавани». «Ничто не может с такой надежностью погубить мой ужин», – сухо проговорил карлик. Разные глаза его коротко остановились на певце, отвернулись, и взгляд упал на Кейтлин. Он поглядел на нее озадаченный. Она отвернулась слишком поздно. Карлик уже улыбался. «Леди Старк, какое неожиданное удовольствие!» – проговорил он. «К сожалению, я разминулся с вами в Интерфелле». Марилон, открыв рот, уставился на него. Смятение уступало место досаде. Тем временем Кейтлин поднялась на ноги. Она услышала, как сир Родрик ругнулся. «И чего этому уроду не сиделось на стене?» – подумала она. «Зачем?» «Леди Старк?» — глупо проговорила Маша Хедель. «В последний раз, ночуя здесь, я звалась Кейтлин Талли», — сказала она хозяйке. Кейтлин услышала общий ропот, все взгляды устремились на нее. Она оглядела комнату, лица рыцарей и наемников, и глубоко вздохнула, чтобы замедлить отчаянное биение сердца. Рискнуть ли? Но времени на раздумья не было, только мгновение, и она услышала, как звенит в ушах ее собственный голос. «Сир, действительно ли на вашем плаще вышита черная летучая мышь Харренхолла?» Обратилась она к пожилому человеку, которого заметила только что. Мужчина поднялся на ноги. «Да, миледи». «И леди Уэнт по-прежнему старинный и истинный друг моего отца, лорда Хостера Талли из Риверана». «Так», — ответил он. Сэр Родрик спокойно поднялся и извлек меч из ножен. Карлик, моргая, глядел на них, и в разноцветных глазах его отражалось непонимание. «Красному скукуну всегда рады в Риверане», — сказала она троим, сидящим у очага. «Отец мой числит Джонаса Брэкона среди своих самых старых и верных защитников». Трое воинов обменялись неуверенным взглядом. «Наш лорд почтен вашим доверием», — не без колебаний ответил один из них. «Завидую вашему отцу, у него такие прекрасные друзья», — вмешался Ланнистер. «Но я не понимаю, чего вы хотите, леди Старк». Не обращая внимания на него, она обратилась к отряду, облаченному в синие и серые. Люди эти находились в центре событий, их было более 20. «Я вижу и ваш герб, двойные башни Фреев. Как поживает ваш добрый лорд, сиры?» — поднялся капитан. «Лорд Волдер прекрасно себя чувствует, миледи. В день своих 90-х именин он намеревается заключить новый брак и просит вашего лорда-отца почтить его свадьбу своим присутствием». Тирион Ланнистер фыркнул. И тут Кейтлин поняла, что он в ее руках. «Этот человек явился гостем в мой дом и замыслил там убийство моего сына, 7-летнего мальчика», объявила она всей комнате, указывая на Ланнистера. Сэр Родрик стоял возле нее с мечом в руках. «Именем короля Роберта и волей добрых лордов, которым вы служите, я приказываю вам схватить его и помочь доставить преступника в Винтерфелл, где он будет ожидать королевского правосудия». Кейтлин не сразу поняла, что более обрадовало ее. Звук дюжины извлеченных мечей или выражение лица Тириона Ланнистера.